Глава 14. И были Таисии сны, один чуднее другого. Бабы приходили, судачили, им дивно было, что такая молодая жонка в веру ударилась. «Во здравом ли ты уме, али как?» — приставали с расспросами. «Взабыль, коль ты, девка, так за нас помолись!» Одна же спросила: «Тайка, ты в небе-то летала, мужа моего там не встренула?» «Много народу всякого встренула, ой, много!» Задумчиво отвечала Таисия и замолкала, словно бы зажимала уста, чтобы не проговориться, не сказать лишнего, ведь как знать, не примут ли заблажную дуру, кою к цепи привязать, да чтоб сидела в запечке, не показывая носу. «Вишь ты!» — рассуждали бабы. — Баишь, народу-то много, так и то, куда им деваться. С радостью душевной стала Таисия собираться из мира. И штуки от бельного холста шила себе саван да ступни с завязками, белья пару пестрединого да синий старушчий кафтан костыч, черным повойником повязала голову, и губы, прежде цветком малым расцветшие, ныне потонили, увяли, заголубели, и две горькие складки оттянули рот подковкою. Но взгляд просветлел, и как в родник можно было глядеться и видеть всю кроткую, хрустальную глубину его. Первые дни, узнав, куда собирается жена, Яков грубо всхохатывал: «Ну и поди, дура, тебе кочерышки в самый раз!» Кабенился у порога, вожжи перекидывал из рук, будто жгли или примерялся, как ловчей подступиться к бабе, дожечь с плеча, чтоб сквозь пробить трубошонку и вспахать льняной белизной тело. Ой, сколь желанно оно, сколь ненасытно! Пил, а напиться не мог. Вот как воды ключевой брал на язык, а заглотнуть вдоволь опасался, чтоб не обмануть горло студянкой, не заморозить его. Вот и пил. В полглотка лишь дразнил себя. Да потому и напиться-то еще не мог, что как колоду брал тайку. Вроде бы и поддавала с руке, и к телу никла, но словно рыба клялая, хватившая на берегу воздуху. Режь ножом, пластай на звенья, будет лишь покорно взглядывать из-под тяжелых напухших век, а глаза белые, сонные, снулые, каменья голыши, облитые морскою пеною, но не глаза. Эх ты, прости, Господи! Валял и мял бабу, только что через коленку не гнул. Так хотелось Яшке, чтоб вскричала, взвыла, прокляла, чтоб голос взвился, чтоб щеки залили. Порой такая тоска горячая приступала. Минувший год заново всплывал, что ненавидел Яшка бабу, и брезговал ею, и тело казалось липким, неживым. И вот засобиралась Таисия, а все не верилось Якову. Думалось, игра, забава, чтобы растравить, распалить сердце, обновить душу, а тогда любовь, как перевертень, иное обличье примет. Кабенился Яков, играл вожжами. От Господа брюхатьют, да к святыми опосля. Поди, поди, а я посмеюсь. Христос с тобой, Яшенька, вздымала брови Таисия. Ты по что на худое рожон, голубчик? Голубчик-то в жеребцах ходит, а ты меня лошадью обкладиной сделала. Поди-поди, хоть руки мне развяжешь. Темнел и без того ночной взгляд, диковатый, с проблесками коротких гневных молний в глубине. А тут стал как вар черным. Татьбой бы такому человеку заняться, душегубством, самое время в зеленые братья пойти. А он вот от любви горел уж который год и от опостылости своей исплакался нутру. Знать постылым, коли рожден, то сиротою и заморожен. Не выбиться из судьбы, не переиначить, как не выкручивайся из кулька в рогошку, сколько себе не обманывай. И ведь счастье вроде бы пришло. Житейское счастье. Зажился, житьем обзавелся, женой вот... Но все счастье какое-то однобокое, безрадостное, с червивинкой. А у Таисии нынче взор светлый, радостный. Нет в глазах прежнего зеленого любостайного хмеля, подвигающего к соблазну. Не тешатся похотью тайные мысли, не подвигают на грех и истому. Говорят в народе, что от такого кроткого детского взгляда не деться никуда самому скрытному лукавому человеку, ибо самую чернавинку, самое потаенное и коварное, да будет из глубины, и, почуяв, что пронзил тебя бесхитростный кроткий взгляд, ты вдруг залеешь лицом, готовый провалиться сквозь, и подумается тогда, какой же я, однако, черный, испепеленный человек, и как только меня мать и земля носит. Вот и схлестнулись глаза в глаза. Яков не выдерживал Жениной кротости. Смирел, как покоренный трехлетний жеребчик, принявший в загубье железную затычку, и нутро его все сжимало, скорчилось от скорби, и горло становилось деревянным. Да ведь он мужик, он хозяин, натуристый, своевольный, ему ли унижаться и падать ниц? А готов был, честное слово, готов был склонить выю, подол целовать, когда уж впрямь подошло, накатило к сердцу, когда понял разумом все. Уходит благоверная, покидает Таисишка. Не уезжает на ночевку к сородичам, не к соседке в гостевое застолье намерилась, не поклоны бить в приморский монастырь, прося за ближних, но собралась из дому. Но вовсе. Вот шагнет за порог. И как не было, как приснилось в душном летнем сне в пологу. Ковырял крюковатым пальцем, будто сарина угодила в глаз. Но себя стропалил, ожесточал, улыбка ехидная не покидала губ. Дескать, давай-давай, косатушка, дом-то кинешь, да как бы в обратный вертаться. Вернешься, да поцелуешь дверной пробой, вот такие дела твои. Закинула Таисия за плечи берестяной пестерек с нехитрым дорожным зажитком, осенила с раскольничьим знаменем, мужу поклонилась в пояс. — Прости, прощевай, Яшенька, коли что. Во скиты иду и обратно дороги не чую. Прощевай. И не успела за порог ступить, отец явился. Серый, как писец крестоватик, весь высохший, испитый. Не признать в нем прежнего, дородного и громогласного. Настропалилась, уходишь, может, унялась бы, приневолила, все, спохватился, перебил себя отчего-то испуганно. Хотя дочь молчала, смотрела сквозь куда-то в пространство, и смутная полуулыбка жила на стершихся, поникших губах. «Прощай, татушка», — грустно ответила Таисия, — «вишь, Бог призвал». «И поди, коли призвал», — поднял голос Петр, — «поди, поди, молись за нас, грешных, провиант, если что. Деньги ли? Так весь дай!» — уже крикнул вдогон, выйдя на поведь. «Ах, доча, доча!» — прошептал. Как перст стоял на взвозе, словно с жизнью простился навек, увидя край. Все бежал и на ходью, ломил, как лошадь, дня ночи не знал, за семерых робил, забывая поесть. Вот и глотом прозвали, что был столь зараженным на работы, времени жалел на выть. Однажды кукушку живьем съел. И к чему копил-то, к чему? Любимую-то дочь не устроил, как есть продал и предал. Качнулся Петр. Маленькая гадючка под грудью ожгла, потянула, начала сосать нутро. Ожила грызь, воспрянула, еще сколько-то потешится, поиграет с мужиком, а однажды ночью и ударит. Ай, сколько всего было в мыслях! Какие прожекты! В какие столько стран не залетал в мечтаниях! Вот пока вперед смотришь, и времени нет, и исхода нет. И как наивный бессмертный человече намечаешь себе столько всяких трудов и забот, но вдруг оглянулся назад, а там жуть. Дочь как ольховинка приречная, вся в черном, Уж ботажок был готов заранее. Из-под взвоза достала, потряхнулась, привыкая к пестельку, и за улком, по репищам пошла прямиком к реке. Странница шла. Вечная скиталица, коих много на русских путях-перепутях. Вольется она в многострадальный ручеек и понесет эту соломинку куда как далеко путями неисповедимыми. И где бы ни водила ее, в какие бы бусурманские земли не заносила, как бы ни помышляла калика перехожая о Боге, но мыслями-то всегда будет неотступно в доме отеческом, на родимой земле. Только не оглядывайся, Таисия. Настрой неспешный шаг, иди смиренно все далее, далее, пока не захватит, не поглотит лесное суземье. А там и остановись. И поплачь, коли придет охота. Не оглядывайся, доча, иначе не будет тебе пути. Ведь оглянись назад, а там жуть, и сердце твое колыбнется в растерянности. Прожита жизнь, прожита. Посреди людей будто бы, и дом полон, а как перст одинок нынче Петра Афанасьчикин. Оглянись, доча! Оглянись, одумайся, доча, смирись, охолонь, заживи с мужем. Дети пойдут, заселят лавки, весело станет в избе, и все дурное забудется. Будь проклят, донька, Калинов сын, и отец его будь проклят, пусть кости его на каменном острову растащат песцы. Запнулась, мелкий камешек попал под ступню, нога в лодыжке вихнулась, приноравливаясь к заскорбевшим дорожным чуням. Или что-то позвало из темного поветного нутра, где, затаившись, плакал Яшка, или нерожённое дитя, схороненное под порогом, окликнуло. Кто теперь охранит? Кто заступится? Чуть замешкала Таисия и не оглянулась. Вдоль городьбы прошла за мешком, по зарепищами неловко перелезла путы с сарафаном в суковатых жердях, потом оправилась, присогнулась, привыкая к долгой ходьбе, и превратилась в черницу, в монашенку, в христорадницу, в кой уже трудно будет признать прежнюю белоголовую тайку. Спустилась к бережине, крикнула перевозу, на правый берег надо попадать, где желтым пояском сбегает на всхолме песчаная дорога. Спит, поди, перевозчик-то, дрямлет в избенке, прячься от паутов. Полез на белый свет. Ошалелый овод, спасу от него нет ни терпения, уже по-иному, с мягкостью в сердце подумала Таисия о всем живом и ползающем, что велись вокруг, обвеивая крылами восковое лицо и нестерпимо звеня. — Эй, перевозу! — тонко позвала. — Огляделась, она тебе. Возле своего приколу и стоит, вот их, шумовский стружок, и весельцы. Под задним уножьем деревянная плица, садись и поезжай. И только вознамерилась ногу через бортовину закинуть, как сзади топот. Не сдержался, не стерпел Яков в поветной темени, выскочил на волю, догнал супружницу. Как через реку попадать, верно? Андрей косой поди, дрыхнет, а бабе что, помирать? Засобиралась, так не отступится. Так оправдывался перед собою Яков, больной душе дал слабину, короткое утешение. Но сажни за 10 смирил бег, подошел степенно, сурови брови, столкнул стружок на быстерь. Греб резко, нервно, закидывая назад голову, порой запинался веслом о струю, окатывал Таисию ворхом прозрачной, натеплившейся воды. Она и не замечала вроде бы, устремив взгляд на противный, скоро надвигающийся берег. Стружок ткнулся в песчаную релку, сажни 3 не дошли до пристани. Тайка не удержалась, шатнулась вперед в готовные мужние руки, сразу не отпустил Яков, попридержал жену. Не упиралась, не рвалась, но словно бы чужую бабу перехватил случай. Пахло от нее речной свежестью, ладаном, и тем иноческим, травным духом, кои скоро обретают много постящиеся и молящиеся. «Может, вернешься?» Вдруг не сдержался Яков, спросил надорванно, никак не мог отрешиться от надежды. «Может, и вернусь?» Легко согласилась Таисия, только чтобы утешить сиротею. Бездумно согласилась, но ничего не увидела впереди. А на сердце ни зла прежнего, ни скорби, ни отвращения к мужу. Но жалко было его, как дитя свое, выношенное под грудью, когда покидаешь вдруг, не зная обратного пути. Ведь любил все-таки, и знать крепко любил, коли страдал и плакал, как лесной голубь, и все-все простил. «Похожу и вернусь, ладно?» — смиренно повторила Таисия, словно бы спросила согласие на отлучку. Но душою-то знала наверняка, что уже никогда не увидит благоверно. Застыл, Яков как дрын проглотил, лицом почернел и вовсе сдался. Нашла натура на натуру, и вроде бы слабенькая, как стебель плешивца, бабешка одолела, пересилила своенравного, жиловатого мужика. А и что говорить? Есть в бабе та тайная трава, та пагуба, то колдовское зелье, что вливается в тебя неслышно и вяжет по рукам-ногам. Все силен вроде был, а тут вроде бы и пал, и нет в тебе воли. Уж такое существо! Где уж Якову с его надорванным любовью сердцем покорить Таисию, вернуть в постылый дом? Долго смотрел мужик вослед жене, как поднималась она на взгорок, трудно проволакивая ноги в серой мучнистой пыли, и вот словно бы размыло ее в июньском мареве, призавесило туманцем, и уже неблаговерная супружница отшатнулась на запольки к синей таежной стене, куда вступал мезенский тракт, а черная собачонка покорно трусила в поисках изгон травы. Встряхнул Яков головою. Никого на дороге. Пропала Таисия. Как и не было. Казалось бы, это Евстолье Чикиной по ее нескладной, неурядливой судьбине самое время служить Господу в монастыре или скитской келье, а младшей сестрице положено продлевать род человеческий, чтоб не оскудел на земле на матери, ибо писаная лицом была девка от рождения. Немногие пока знали Таисию в обличье. Прежде редко выезжала она в мир. И разве кто из родственников, ежели случаем попадет в дороге, так выспрашивал, дескать, далеко ли свет батьковна средилась в страдное время, да не стряслось ли в семье греха какого, да здоров ли и сам-то, имея в виду большака Петру Афанасьича. А Таисия ответствует, потупив голову. «В скиты вот иду, в кельи за вас Бога молить иду». Серьезно так скажет, печальным, задумчивым голосом. А после подымет кроткие, сквозь глядящие глаза, от коих не скрыться, и если б кто любопытный и захотел бы поначалу рассмеяться от неожиданного признания, то, глядя в мирное, восковое от долгих постов лицо, тут же и погасит ненужную усмешку. Ну, а если прижмет Таисию голодом, когда корочку постную или сухарик пососать самое время, вот и пристанет она к крайней избе, коли случится в ту пору деревенька или выселок какой. Дошла Таисия до мизени, странница и черница притулилась под косящатое сестренное окно, и уж по привычке гнусаве затянула песню нищие братья. Евстолья дома привелась, окно-то готовно отпахнуло, в руке колобаха житнее, на коровьем масле, да полпирога рыбного трескового, вывесилась в окно, проем забила туловом, сама себя шире баба, лицо заревое, надутое, в зеленоватых припухших глазенках умильная сытость, развезло и в столью на добрых харчах. Нынь сама себе голова, вольная хозяйка, ни попрека, ни упрека. Хочу — встану, хочу — лягу. А когда Калина погинул, думала, по первости, до смерти уревется, не отойдет от дурной слезы. Уже голову до темени зашибала, ведь молонит грозовая в самое сердце угодила. И как тут было не завянуть сиротине, да с малым детешком на руках? Милостыньку-то сует Евстолье. Видит из проема синий пестрединый сарафан костыч на узких девчоночьих плечах, на ногах башмачонки дорожные, заскорбелые, на голове черный плат шалашком. Но как ни туго затянуты, запеленуты волосы, но две белые кудельки выбиваются на виски. Что-то знакомое почудилось Евстолье и уже со смутным сердцем спросила: «Чья ты будешь, голубеюшка?» С интересом спросила: «Поди, из дальних земель бредет черница, много чего повидала, не из всем женских ликелий ходила по свету в арабские Палестины». Но подняла странница голову и ухнула Евстолье: «Да не ты ли, сестрянница? Поди скорее в избу-то. Да сказывай, горемышная, куда намерилась в монашенском обличье, не из дому ли ушла?» Не ответила Таисия, лишь кивнула головою. Чего объясняться, по одеянию все видно. За столом, у самовар, чего только нет. Но Таисия лишь отщипнула от рыбника постный окраек, пожевала задумчиво, как беззубая и глухая, и сказала вдруг: «Ты вот Богу служишь, просвирня, а толстая, как порося, грешишь, видать, много». «А кто без греха-то? Без греха рожи не износишь», — растерянно хихикнула Евстолье, не зная, как себя повести. «Вот те раз», — подумала она, — «в кои веки и свиделись, а сразу просвирней обозвала. С полюбовником-то как бегала, так не набегалась, и с мужем постылом не нажилась». Тайно выбронила гостью, но угодливой улыбки с лица не согнала. Хотя осердиться бы надо, вон как на сестрянец родную накинулась. Но коль озлишься, то всегда при своих интересах останешься. Да и опасно, ой, как опасно сердиться! Как бы сквозь незримым пламенем прожигает Евстолью, и сразу тоска под сердцем. «Ты меня понапрасну не кори. О, на медне хоть в гроб ложись, а ныне встал, доклемалась, и опять как ягода. Сердцем прижмет, и катаюсь, оттого и лицом-то будто брусениц, а ты-то не к всем жанам ли в келье?» И снова Таисия молча кивнула, не сводя взгляда с порога, словно поджидала кого. Тут сын Евстохин прискочил с улицы, жеватенький, мордочка козья, клинышком, глазенки перламутровые, удивленные, вопрошающие. Впился в Таисию, мгновенным взором оценил пришлую и долго не сымал с гостей взгляда. И Таисии под этим проникающим досмотром сразу захотелось исповедаться. «Глебушка, это твоя тета, она в келье намерилась», — сказал Евстолье. «Позвал, что ли?» — спросила грустно, отчего-то пугаясь сестры. «Ага, позвала. Ты ведь помнишь, как прихватила меня?» — тихо заговорила Таисия, не сводя взгляда с племеша. «Я в горячке-то была и память потеряла. Не что иное. И вот однажды лежу на кровати, а все видение. А пред тем, как повиделась, навещал татушка, читал житие преподобной Феодоры Мученицы. А я слушала, помнится, и думала: вот бы и мне увидеть, что на небе-то делается. Ой, хорошо было бы. Я бы все людям рассказала про то. Ведь кто не бывает, а не слыхала я, чтоб кто назад-то возвращался. Вот и я про то же. Ну да. Как-то под Пасху в одну ночь вижу, дверь в нашу избу отворилась, и вошла госпожа в белом платье, в чепчике с цветами, и идет, идет прямо к моей кровати. Помстилась или взаправду? Вот как тебя сейчас вижу. Сияние такое, сияние, как солнцем озарило все, вспыхнуло, аж глаза защемил, таково ярко стал. Я испугалась, она и говорит: «Не бойся, дескать, я с тобой пришла. Я, — говорит, — мученица Феодора, пойдем со мной на небо, ты молила об этом». А правду, коли сказать, я много молила, чтобы Бог-то взял на небо, да и показал все. Тут вдруг потолок нашей избы разверзся, и мы полетели сквозь него на небо. Большие белые крылья вдруг замахали у нас за плечами. Я оглянулась, а у нас на спине-то крылья. И не уж. Ох ты мне, птичьи, перьевые, с полотна сурового. А кто знает, я и не приглядывался. Вижу только что крылья. С день-то мы летели времени. Я смотрю, на земле люди уж махонькие такие, точно божьи коровки. Все ползут, ползут куда-то, словно не втерпешь бьет. Я спросила мученицу, много ли, дескать, верст мы пролетели. Верст, говорит, 1000, раба Божья. Но чувствую я, однако, что мне все жарче становится, и солнышко делается к нам все ближе и ближе. Скинь, сказала мне мученица, твою земную одежду, и облакись в небесную. И, снявши с себя верхнее платье, она одела меня им, а сама осталась в другом платье, еще белее этого. Брось, говорит, земную одежду, да только посмотри, нет ли в карманах чего тяжелого, чтобы не убить кого на земле. Я смотрела карманы своего сарафанта, а когда не нашла в них ничего тяжелого, то и бросила его на землю. Смотрю, он закружился, точно птица. Вот иногда падает она, когда обожжет крылышки у солнца, залетевши высоко. «Подойди ко мне, Глебушка!» Вдруг отвлеклась Таисия, позвала племеша, а когда тот послушно приблизился, то зажала его тельце меж коленами и положила ладонь на рыжую маковку, будто его посвящала в долгий путь. Когда мы пролетели другой день, то я спросила мученицу: «А теперь, мол, много ли верст мы поднялись от земли?» «Теперь уж, — говорит, — 2000 верст». Я посмотрела опять на землю, а там уж одни трубы на домах виднеются, а люди, точно комары, ползают, ползают по земле-то. На третий день мы подлетели совсем к солнышку. Смотрю я, а оно привешено, как сито, к потолку, и не шелохнет. Так-то утверждено крепко. Палит, вижу, это солнышко, как пламя в печи, а мне совсем не жарко. И ветерок небесный так порхает круг меня, да и продувает. «А много ли теперь верст мы отлетели от земли?» — спросил я в третий раз мученицу. «Теперь уж, — говорит, — мы поднялись на 3000 верст, и сейчас будем на небе». Пролетели мы тут вдруг синюю стену скрозь, земля с солнцем вовсе пропали, и мы очутились на небе. «А что за стена? Деревянная? Из кругляка рублена, али из камня морского лещадно, и сколь толста? Поди из каменья, чтобы не обнести на себе!» — не вытерпел хозяйка. «Да так будто пух, будто облако перьевое, будто сквозь перину пуховую». «Поди ж ты! Ну и ну! Видно ли? Это ведь какую решимость надо? Тут смотришь, коли ведь шея заболит. Голова в наклонку, глянешь, а небо как зеркальце, а ты слетала, сеструха, не забоялась?» Истоха побледнела от внутреннего восторга, и лицо ее, обычно заревое, сейчас попритухло. Следом за Таисией летела она на небо, и брал ее страх и восторг. Смотрела Истоха на сестру, на постное желтоватое лицо, и верила всему, что не вымолвит Таисия. По глазам, понятно, не колоколит, не плетет небылиц, не дурит голову. А гостья, впервые доверив стороннему человеку свою тайну, по сестренным переживаниям видела впечатление. И уже сама полностью уверилась, что да, слетала на небо, и не только слетала, как птица, но его брат вернулась. И ранее Таисия верила, что побывала в Занебесье, но дальние сомнения или смущение, скорее всего, точило разум. А вдруг не в своем уме была? Порчу какую испытала, да на себя же навет навела. Разве мыслимо на небе побывать вживе? Слыхано ли сие дело? Скажи, кому засмеют. Но ведь не смеется Евстоха. Каждое слово ловит. Значит, была, как есть была, в райских владениях, и яблочко молодильного откушала. Может, одумалась бы та я, вдруг жалостливо остерегла сестра. Отвернулась, слезу сронила, будто на смерть провожала Евстоха. Ты така молода, да така разова, в самом соку девка, тебе б рожать, а ты яловая. Скитнец перестарок, без тебя много старух. Не-не, дай срок, много будет. А пока мало, — твердо обронила Таисия. Уверилась она в себе, и что-то пророческое, властное прорезалось в голосе. Даже встала, как монотейная монахиня, и клюкою пристукнула о пол. Легкий березовый батажок не издал особого грому, но трепету навел Таисин голос. Глебка вздрогнул, не ожидая в тетке подобной перемены, испугался и заревел в голос. Таисия мимоходом обжала влажную Глебкину головенку, ушастую, шелковую, словно бы к сыну своему прикоснулась, но тут же насуровила себя, настрожила, отшагнула за порог. Дверь, не сильно отпахнутая, закрывалась долго, с мертвым ночным скрипом. Вот как призрак чужой побывал, незваный, марьевый и обманный, и растаял, как пар. И откуда что взялось? Была девка-хваленка, голубеюшка с льняными волосами, батя на хвосте. Завидовали только, как цветок черемуховый. Сестрица наша, каждой приласкать, приголубить хотелось, ведь чего самой не досталось, все тайки сполна выпало. А тут, смотри-ка, и 20 не минуло, едва из девиц выпало, переменила Таисию и желтила. По-простому, по-деревенски уж не окликнешь, матушкой хочется назвать. Глебка вжался в угол кровати, плакал навзрыд. Но не как дитяти, а по-взрослому, скрипучее жестяно. Плакал и тряс головою, и волосы встали на макушке, как голубиное перо. Спохватилась Евстоха, отмахнула оконную раму, вывесилась в проеме над Мезенской улицей, проросшей кипреем, уж далеко отшагнула Таисия, властно пристукивая батажком по деревянным мостовым, и не позвать, не вернуть ее. Да и что окликать, коли ведет калику перехожую свой голос? А маковка лето была. Самая меженная пора, когда ветра пали, воды сухие, кроткие и солнце незакатное. Едва коснется реки, опалит, зажжет, оплавит мерцающие струи и, отряхнув огнистые перья, опять катится вверх. Идет. Поторапливает Таиси, бережиной да паскотинкой, травяными зыбучими лывками да крутым угорьем, где набитую тропою, где скотиньем следом, через прясла и осеки, через иловое кустье да монастырские чищенки. А кругом соитие, любовная страсть, игра и томление, даже запах напоенных трав — это запах любовной игры, затеянной природой. Томится плоть, как бы сквозь тело пронизывает тонкий холодок, от которого непонятная щемь на душе, и, может, хочется возврата в мир, и уже с прежним восторгом не спешит под ногами тропа, и не так зазывно, лишь закрой глаза, сияет крест невиданной скитской часовенки. «До полноти!» — раздумает Таисия, сбивая короткий шаг — а туда ли правит ее сердце? Те ли скраденные в лесах домы назначены были в вещем сне? Но тут же отдернет себя, насуровит, губы сведет в голубую гуску, чтобы вытравить и сжить из них всякую неприметную спелость.